Князь понял, что замок в случае осады станет убежищем только рыцарей и дворян, а городское население будет брошено в жертву неприятелю. Рыцари боялись своего народа, простых посадских людей, которые часто бунтовали в ливонских городах. Так нередко случалось и в прежние войны. Именитое дворянство и купцы прятались в крепости со своими слугами и любимчиками, а посадский народ оставляли незащищенным. Среди обывателей и теперь поднялся ропот. Рыцари и ланскнехты бросали недовольных в подземелье, заковывали их в цепи и пытали, выдергивали языки, замуровывали в кирпичные стены замков, рубили головы. Параша оказалась на положении узницы. Кларе велено было запирать ее на замок. Кроме воды и хлеба ничего не давать. Параша узнала от Клары, что Коленбах не вернется в Нарву. Он будет жить в Тольсбурге, пока не кончится война. Пастор Бальтазар просил Фокта отпустить Парашу на волю в Ивангород. Фокт ответил, что ему дан свыше приказ, чтобы иностранцев из Нарвы не выпускать, пока на то не будет особого распоряжения. Улицы Нарвы опустели. Жители копали землю, устраивали подвалы, землянки. Клара, принося Параше еду, плакала. — Ой, что-то будет, что-то будет. Меня убьют. Во сне я видела, будто куда-то провалилась. Добрые глаза Клары выражали страх. Параша успокаивала. Кто ее тронет? Зачем? Если придут московские люди, она, Параша, заступится за Клару. Расскажет русским воинам, как за ней ухаживала Клара, как оберегала ее. В городе наступила зловещая тишина. Только голоса резвившихся во дворах и на улицах ребятишек отчетливо слышны были Параши. Прежде этого не было. Мальчики играли в войну. Рыцари с ожесточением били московитов, плевали в них. Этому их учили начальники ланскнехтов. Параша вспомнила, что теперь вербная неделя, скоро будет Пасха. Она подолгу молилась. Во всех молитвах одно и то же — желание поскорее вернуться опять на родину. И вот однажды во время ее молитвы вдруг прогремел гром, стены дома содрогнулись, на улице послышался крик. Не успела подбежать к окну, как раздался новый удар, еще более грозный. Послышался стук по лестнице. Пастор торопливо спустился вниз из своей башни. Через площадь бежали мужчины и женщины с детьми. Лица их были полны ужаса. Дверь распахнулась. На пороге Клара. — Слышишь? — Из пушки. Ваши! — проговорила она тихо, с ужасом в глазах. Параша набожно перекрестилась. — Заступись за меня! — прошептала старая Клара, взяв руку Параши. — Но они могут до той поры убить и тебя. Пушка не разбирает. Мне себя не жаль, о себе я не думаю. Клара умоляюще смотрела на девушку. Богатые люди в повозках и верхами в страхе побежали из города вглубь страны, бросив все на произвол судьбы. Здоровье Андрейки быстро поправлялось. 5 апреля он уже стал около своих пушек. От царя пришел приказ взять Нарву. С особым удовольствием вкладывал он в орудие зажигательные ядра, густо обмазанные горючей жидкостью. Однако подошедший к нему сотник велел заменить зажигательные ядра каменными. Воевода пока не велел стрелять огнем. Мы не хотим карать их, хотим образумить. Вот его слова. Переплыв следующей ночью в челноке через реку Нарову в лагерь русских, 5 эстонцев рассказали, что при первых же выстрелах русских пушек в Нарве произошел мятеж. Черный люд поднялся против рыцарей. восставшие требовали присоединения Нарвы к московскому государству. На сторону их перешли и некоторые знатные горожане. Ратманы Йоахим Крумсгаузен и Арнт фон Деден тоже склоняли горожан перейти под власть русского государя. Рыцари обвинили Крумгаузена и фон Дедена в измене. Они кричали повсюду на площадях и в замке, что оба ратмана подкуплены царем Иваном, будто они получили от царя грамоты на свободную торговлю по всей Руси и теперь надеются на еще большие выгоды и милости. Грозили обоих убить. Вожаки простого народа кричали в ответ: «А мы что получили от царя? Какие выгоды? Видим мы, как живут русские. Мы хотим правды, мира. Мы верим русским». Эсты передали воеводам Куракину и Бутурлину желание оставшихся в Нарве эстов перейти на сторону московского войска. Вот когда Андрейк понял, почему не следует громить Нарву огнем. Вот когда он уразумел и присланный из Москвы царский приказ о том, чтобы стрелять токма по Ругодиву, ливонские села и деревни, не воевать. Ругодив нарушил мир, так один Ругодив и должен отвечать. Царь Иван не хочет торопиться, ждет, не образумятся ли рыцари. Опять нижегородские земляки собрались вместе, поселились в одном шалаше: Андрейка, Герасим и Мелентий. Вечером 8 апреля, после долгой и злой стрельбы из пушек, все трое собрались у костра. Варили уху в котелке. Позвали в гости эстов, кое-как объяснявшихся по-русски. — Да, — сказал Мелентий Андрейке, — хватил ты спелые ягоды. Как жив только остался. — Молится кто-то за него, — подмигнул со значением Герасим. — Одним словом, лежи на боку, да гляди за реку, — усмехнулся Андрейк. — А я уши развесил. Не к месту. Вот и все. — Обождите, и мы дадим немцам под сусалы, да под Микитки. Свое возьмем. Эсты засмеялись. — Хорошие люди и там есть, — показал на них Герасим. — А ты огнем хотел палить без разбору? — Чай из озноба моя там. Не буянь, гляди со своими пушкарями, поостерегись. — Ты больной? — Все бредило какой-то громадной пушке, — сказал Мелентий. — Мысль у меня такая есть, — сконфуженно улыбнулся Андрейк. — Ладно, ждем, пождем. Что-нибудь да выйдет. — Я Ахимушку поминал, — лукаво подмигнул Герасим. — Ладно, болтать, — отмахнулся Андрейк. — Ты уж помалкивай. У Ахима жених есть. Уха поспела. Мелентий вылил ее в большую деревянную чашу, нарезал хлеба. Парни усердно принялись за еду. Спустилась звездная весенняя ночь. Из окон монастыря доносилось пение иноков. Дышалось легко, мысли были бодрые, веселые. Андрейка испытывал особую радость от того, что снова здоров и сидит опять со своими друзьями. — Не возьму я в толк, — сказал он, — по что лыцари на свете живут? Зачем они? — Бога чтоб обманывать, — произнес один из эстов. — Думать о себе высоко-высоко, — он поднял руку выше головы, — на самой верхушке, выше всех людей, где Христос, а сами низко-низко, где ползает жаба. — Да, это не по-нашему, — вздохнул Герасим. Вот наш родной город Нижним прозывается, а стоит на горе. Смиренным Бог помогает. Лыцари неживучие. Все ветром они просвистанные. Норов соколи, а походка воронья. Надуются и лопнут. Простачков они вперед суют. на стене прятались за наших пленников. Уж что это за войны? Отставляя в сторону пустую чашу, пожал плечами Мелентий. Они норовят сунуть других за себя воевать, — сказал все тот же Эст, доедая уху, — и в железо вечно прячутся, своей крови боятся, на чужую не нарадуются. Стало быть, кони чужие только кнут свой. — Домовито нечего сказать, — усмехнулся Андрейк. — Наш брат все